Глава четвертая. Трухлявое дерево. Мой урчащий от голода желудок привел меня на кухню. Ведомый обонянием, я направился на поиски источника, распространявшего вкусный запах. Поиски привели меня к парящим и булькающим котлам. «Здравствуйте!» — поприветствовал я повара, который радостно ответил мне тем же. Его краснощекое лицо сразу напомнило мне персик. От взгляда на его тело с выпирающим животом я не мог удержаться от мысли о груше. О да, я, похоже, совсем умирал с голоду, раз везде и во всем видел фрукты. Что же там так бурлило в этих котлах? «Ммм, как вкусно пахнет!» — вздохнул я. «А когда будет ужин?» «Вот попробуй!» Он плюхнул мне в миску большую порцию риса и овощей, полив все ароматным бульоном. Потом он с удовольствием смотрел, как я, причмокивая, поглощаю все эти яства. «Ешь, малыш, сколько хочешь. По тебе заметно, что у тебя за спиной длинный путь. Тебе Даджи не выдал новой одежды? Обычно он заботится обо всех пришедших». «Он и я. Мне кажется, друзьями нам не стать». Он полил пирожное из рисовой муки медом и протянул мне, как будто тем самым хотел подсластить то, что собирался мне сказать. «Тут не в тебе дело, мальчик мой. Даджи не дружит ни с кем. Он очень тщеславен и завистлив», — добавил я. «И это тоже, к сожалению. Я боюсь, здесь ты настоящих друзей никогда не найдешь. Все дети в этой школе сконцентрированы на своем личном успехе, хоть мастер и прилагает огромные усилия, чтобы это изменить. Я думаю, было бы гораздо лучше, если бы его школа не была спрятана так далеко в лесах. Чтобы найти этот скальный храм, нужно быть очень амбициозным. Или у будущего ученика должны быть очень амбициозные родители. Многие, кто закончил учебу здесь, там, во внешнем мире, занимают высокие посты. Лучше будь готов к тому, что тебе здесь придется пробиваться одному». Я кивнул, чувствуя комок в горле, который я никак не мог проглотить. Повар положил мне еще одно пирожное из рисовой муки. «Ты выглядишь уставшим», — заметил он. «Ты ешь, а я пока принесу то, что тебе нужно». Я еще жевал свой ужин, набив полные щеки, а он уже вернулся. Он протянул мне одежду и постельное белье, а потом дал хороший совет. «Отдохни как следует. Для учебы у мастера тебе потребуется свежий ум, и Даджи тоже вряд ли будет тебя щадить. Он каждое утро распределяет работу между младшими, а раз ты уже успел с ним поссориться, он точно выберет для тебя не самые легкие задачи. Поэтому постарайся восстановить силы». «Да, спасибо». С одеялом и бамбуковой циновкой под мышкой я отправился на поиски места для сна. Внутри горы было множество свободных помещений, в любом из которых я мог бы поселиться. Но из этих помещений исходил такой могильный холод. Храм в скале был совсем не похож на пещеру, где жила моя семья. Там сквозь дыры светили солнце и луна, и всегда слышался веселый визг или довольное чавканье. Я брел сквозь темноту, пока у самого выхода не обнаружил коридор с окном в стене. Вернее сказать, это было большое круглое отверстие в скале, каким я привык дома. В пустой нише я расстелил свое полотно. Одеяло, в которое я завернулся, было далеко не таким теплым, как моя обезьянья шерсть. Но думать об этом мне точно не следовало, иначе утром я бы мог проснуться в облике обезьяны. Чтобы отвлечь себя от холода, я стал смотреть сквозь скальное отверстие на луну. На фоне бледно светящегося круга обрисовывался силуэт трухлявого дерева, которое я до этого видел во дворе. Казалось, что ночью оно вдруг ожило и выглядела, как страшная фигура, протянувшая ко мне свои узловатые руки. У Даджи что-то на уме. Ему пришла какая-то идея, когда он увидел тебя, — размышлял я. Так? Ответа я не получил. Или все же получил? Протянутые ко мне ветки, казалось, звали меня, приглашая выбраться во двор. Завтра, — пробормотал я. Я слишком устал, чтобы подниматься на ноги еще раз. Уже полузакрытыми глазами я взглянул на дерево в последний раз, и вдруг в верхней части ствола рассмотрел глубокое дупло. Если принять дерево за некую фигуру, то дупло зияло как раз на месте лица. Мой взгляд зацепился за него, словно проваливаясь внутрь. И так я проваливался и проваливался и проваливался в глубокий сон. Я не понял, спал я уже или все еще воспринимал реальность. Мне лишь показалось, что в наполненном тенями дупле засверкали два глаза. Я проснулся от металлического лязга. Звук был таким громким и близким, что казалось, будто он вибрирует в моих костях. Я резко распахнул глаза, и взгляд уперся в мощное лезвие. «Топор! Прямо перед моим носом!» Я вздрогнул и попытался куда-то спрятаться от опасного оружия, но из моей ниши не было выхода. Даджи, а это был он, с насмешливым фырканьем издевался над моим страхом. «Я так и думал, что ты боишься настоящей работы». «Но те, кто хочет учиться здесь, должны привыкнуть к тяжелому труду. Сруби трухлявое дерево во дворе. Нам нужны дрова для кухни». Я понял его насмешку именно так, как она и была задумана. Нескрываемая агрессия. Неужели он полагал, что я не справлюсь с этой задачей? Тут он точно ошибался. «По пути сюда...» Мне пришлось столкнуться со множеством тяжелых работ. Уж трухлявое дерево я сумею срубить. Да не проблема. «Ну тогда», — сказал Даджи, уже уходя, — «если для тебя это не проблема, то увидимся позже». А если это все же было проблемой? Я внезапно вспомнил светящиеся глаза на сумрачном лице дерева. А вдруг в старом стволе таилось больше жизни, чем можно было рассмотреть при дневном свете. А может, оно скрывало некую тайну, которая становилась видимой лишь при луне? Что случится, если я срублю дерево? Я решил посмотреть на все повнимательнее и поближе. Раз никого рядом не было, я вытянул пальцы, которые тут же превратились в длинные цепкие лапы обезьяны. Затем я ловко вскарабкался по стволу и заглянул в дупло, в котором ночью видел сияющие глаза. В темноте пряталось взъерошенное существо с распушенным коричневым оперением. «Сова!» Она спала. «Эй!» Попытался я ее разбудить. «Эй! Ты не могла бы продолжить свой сон где-нибудь в другом месте? Я должен срубить это дерево!» Ее веки медленно поднялись. Глаза оранжевого цвета внимательно смотрели на меня. Во взоре ее пылал разрушающий огонь. Вокруг угольно-черных зрачков как будто плясали языки пламени. Затем птица моргнула, встряхнула крыльями, распушила перья, потянулась и спросила: «Почему, гу, ты бугудишь, ругу бить именно это дерево?» «Оно уже мертво, оно полое изнутри. Поэтому я и живу внутри него. Тебе придется перебраться куда-нибудь в другое место. Тебя прислал могущественный бессмертный? Ну, не совсем он. Я бы очень удивилась. Мастер никогда бы не приказал сругу бить это дерево. Он понимает дао». «Что понимает?» «Дао. Я ответил что-то неопределенное, где-то между «ага» и «хм». Я и представления не имел, о чем вела речь птица. Совы способны поворачивать свою голову на 270 градусов. Но вот вращать глазами или закатывать их они не умеют. Но, несмотря на это, сова, заметив мою неосведомленность, сумела изобразить что-то, напоминающее закатывание глаз. Столь ранним утром, похоже, она была морально не готова к долгим объяснениям. Поэтому она постаралась все объяснить в двух словах. «У всего, что в мире есть, у любого сугущества и любой вещи есть свой пугуть. Бессмертный угучит вас распознавать эти пугути и не мешать ни сугуществам, ни вещам следовать по своему пугути». «И путь Дао этого дерева не заканчивается в корзине для дров нашей кухни», — предположил я. «Поэтому мастер не станет приказывать срубать его». «У этого дерева нет задачи поддерживать огонь в вашем очаге. Оно должно помогать вам побеждать ваши страхи». «Страхи? Так, подождите-ка. Тут я вдруг кое-что понял. Даджи и другие боятся этого дерева?» «Они боятся меня». «Это еще почему?» «Люди уверены, что мое угуканье приносит смерть». «И?» «Что «и»?» «Это правда?» В ее угольно-черных зрачках заплясали искорки. Глаза вспыхнули оранжевым огнем. Птица одарила меня оскорбленным огненным взглядом. «Ну, знаешь ли, я, может, и не певчая птица, пению которой все с наслаждением внимают, но уж не настолько ужасен мой голос, чтобы люди от него падали замертво». Сова прикрыла веки, закончив разговор. В наступившей тишине я начал раскачиваться на ветке. Поскрипывание дерева прогоняло неуютную тишину, но треск предупредил меня: мертвая ветка сломается, если я не перестану вымещать на ней свое беспокойство. Повредить дерево, где она спит, это, пожалуй, было бы не самым лучшим началом дружбы с совой. Я быстро перепрыгнул с ветки на стену, взобрался на нее и стал смотреть в лес. Если я наберу сухих веток и принесу их на кухню для поддержания огня, то тогда я хотя бы частично выполню поручение Даджи. «Я пойду собирать хворост!» — крикнул я в дупло, где спала сова. «Верный пугуть!» — донеслось до меня. Ее одобрение моего решения и блеск огненных глаз окутали меня успокаивающим теплом. На какой-то миг я почувствовал, как отступают одиночество и холод, как будто я снова сидел в теплом луче солнечного света дома в нашей пещере. Все утро я провел за сбором сухих веток в лесу. Затем я в образе обезьяны незаметно перебрался через стену, открыл сам для себя ворота и, радостно насвистывая, зашел уже в виде человеческого мальчика. На кухне, куда я принес хворост для очага, я встретил не только доброго повара. Едва я отправил в рот первый кусок пирожного из рисовой муки, как сюда ворвался Даджи. «Где тебя носит?» — рявкнул он на меня. Я отправил в рот остаток пирожного и указал на кучу хвороста. «Флифу?» — прочавкал я. «Я же приказал тебе срубить дерево». «Но в дереве кое-кто фуйфё». Произносить шипящий согласный с набитым ртом было все равно, что соревноваться, кто дальше плюнет куском рисового пирожного. Наконец я проглотил его. «Живет!» Похоже, повар тоже жутко боялся обитательницы мертвого дерева. Он так всадил нож в клубень таро, популярное растение, часто используемое в пищу в нашей стране, как будто хотел зарубить врага, а не нарезать овощи. «Там живет демон!» — просветил он меня. «Сова!» — поправил я его. Даджи снова презрительно хмыкнул. «Демон в образе совы! Ты разве не заметил, что это сверхъестественное бестие? Зачем ты вообще здесь у нас? Как ты собираешься познать Дао, если ты даже не можешь отличить демона от птицы? Ты никогда не поймешь учение мастера!» Одно я точно понимал. Дэджи хотел прогнать отсюда маленькую крылатую демоншу и одновременно направить гнев мастера на меня. Очень хитрый план. Именно поэтому он не собирался от него так быстро отказываться. «Сруби это дерево, иначе следующий погибший будет на твоей совести». «Погибший? Он сказал погибший?» Я не был склонен верить Дэджи на слово, поэтому я повернулся к повару. «Разве тут уже умирали ученики?» Шипение прорезало тишину. Я не смог разобрать, откуда оно шло. От повара ли, который повернулся ко мне спиной, или от овощей, которые он как раз кинул на раскаленную сковороду. Голос Дэджи звучал так, как будто он хотел для большей значимости своих слов начать топать ногой. «Сруби это дерево!» «А мастеру понравится, если на его дворе внезапно исчезнет дерево?» «Ты... тут... я...» Он не мог подобрать слова и выглядел, словно рыба, выброшенная на берег. Его лицо постепенно приняло сероватый цвет, напоминающий чешую карпа. «Выходит, нет», — подсказал я ему. «Мастер не боится криков совы, и тебе не стоит их бояться. Именно поэтому дерево до сих пор цело. Оно является частью учебного процесса мастера». Я про себя поблагодарил сову за информацию, с помощью которой я мог выиграть этот спор. «Ты что, серьезно отдаешь мне приказ пойти против мастера?» Староста класса уставился на меня ледяными рыбьими глазами. «Ты сегодня точно на уроки не успеешь», — произнес он в конце концов. «Я дам тебе новое задание. Ты точно не успеешь с ним справиться до начала занятий». Но прежде чем Дэджи успел придумать для меня какую-нибудь противную работу, в наш разговор вмешался повар. «Мне бы очень пригодилась помощь в кухне. У меня целый список дел, которые нужно сделать срочно. Прибраться в кладовке и много чего еще». Он незаметно подмигнул мне. Дэджи ненадолго задумался, потом он кивнул. «Хорошо. Я сообщу мастеру, что ты попросил прислать к тебе помощника. И Вуконг будет помогать тебе весь день». Он тут же развернулся и ушел. Повар протянул мне деревянную ложку. «Не хочешь попробовать, что я тут готовлю? Неплохое задание для начала, правда?» Остаток дня он поотечески заботился обо мне. Мне очень понравилось помогать ему мыть котлы и готовить пищу. Но пока я катал и вертел туда-сюда большие комья теста, в голове моей вертелось множество вопросов, оставшихся без ответа. И как только ужин был закончен и кухня убрана, я поспешил во двор. Сова как раз вылетела на ночную охоту. Она проделала в ночном небе несколько кругов, но потом приземлилась ко мне после того, как я уселся на одну из двух толстенных веток ее дерева. «Тебе сугурово попало от этого образцового ученика?» — спросила она. «Да ничего страшного. Но Дэджи сказал...» «Ты что, демоница? Это правда?» «А если даже и так? Ты, я думаю, тоже не совсем человек. Или я ошибаюсь?» «Нет». Возникшую тишину я решил заполнить своим признанием. «На самом деле...» «Я обезьяна». «А как ты думаешь, отреагировали бы люди, если бы про это узнали?» Сова не дала мне ни секунды поразмыслить. «Они бы тоже приняли тебя за демона и стали бы тебя бояться, так же, как меня». «Но меня нечего бояться». «А меня? В чем ты меня тут обвиняешь?» «Не знаю. Тут ведь умирали люди». «Нет, с тех пор, как я здесь, еще никто не умер. Но про этого образцового ученика я еще подумаю. Когда-нибудь он еще натворит бед со своими завистью и тщеславием. Разве тебе не хотелось бы от него избавиться?» «Ну, не таким же образом. Нельзя убрать зло из мира, самому творя зло». Вообще-то мысль эта была вполне логична. Но сова посмотрела на меня так, как будто я ей высказал истину, требовавшую многолетних размышлений. Многим для того, что ты Ух уже понял, требуются месяцы Ух учебы. Ты на верном пути, не позволяй никому помешать тебе. Я глубоко вздохнул. Спасибо, именно это мне сейчас нужно было услышать. Я взглянул в ее большие оранжево-красные глаза. А как тебя зовут? Шугуши. Ага, похоже, она имела в виду Шуши. Это значило «знаток магических искусств, волшебница». Сова наклонила голову, чтобы посмотреть на меня с нового угла. Похоже, я ей был интересен. «А как мастер назвал тебя?» «Вуконг». «Угу. Похоже, он по-настоящему угу. Доверяет тебе». «Ох, достоин ли я этого?» Я потер затылок. «Да, я уже думал об этом». «Почему угу, ты смотришь так безрадостно? Это же хорошо». «Правда? Смогу ли оправдать ожидания мастера и надежды моей семьи? Или я натворю каких-нибудь глупостей?»